Внутренняя позиция. Существует два типа внутренней позиции. Первый. Мое отношение к себе. Я в порядке или я не в порядке. Мы уже начали с ним знакомиться в упражнениях с 1 по 5. Второе. Мое отношение к другому. Ты в порядке или ты не в порядке. Оно выражается в вашем «р». Если вы предвзято относитесь к собеседнику, то это предубеждение будет окрашивать ваш образ этого человека. Так как внутренняя позиция всегда передается, нам следует тренироваться сделать ее максимально положительной, если мы хотим успешно общаться с окружающими. Мы уже говорили о некоторых упражнениях, которые должны помочь нам улучшить отношение к себе. Теперь давайте поработаем над отношением к собеседнику. Здесь важна следующая взаимозависимость. Чем больше я принимаю самого себя, тем легче мне принять другого человека. И наоборот, чем лучше я отношусь к другим, тем лучше чувствую себя сам. Упражнение номер 6. Мое внутреннее отношение к другим. Сядьте напротив собеседника. Закройте глаза и концентрируйтесь на его какой-то хорошей черте одну минуту. Затем откройте глаза и посмотрите на него. Прочувствуйте, каково это — сделать свое отношение более позитивным. Теперь поменяйтесь ролями. Вариант. Вы концентрируетесь на положительном или отрицательном аспекте. Ваш собеседник, когда вы откроете глаза, должен угадать, на чем именно вы сосредотачивались. Вы удивитесь, насколько очевидно ваше внутреннее отношение без единого произнесенного слова. Колесо эмоций особенно хорошо подходит для обсуждения положительных и отрицательных аспектов. Упражнения 9, 10 и 11. Упражнение номер 7. Поддержка положительного отношения с помощью поглаживаний. Это упражнение имеет два полезных действия. Во-первых, вы научитесь улучшать свое внутреннее отношение к партнеру, концентрируясь на его положительных качествах. Во-вторых, потренируйтесь в поглаживаниях. Возможно, вы заметите, что вам нелегко говорить приятные слова, даже если вы действительно так чувствуете. Сядьте вместе с несколькими друзьями. Теперь все должны сказать друг другу что-то приятное, положительное поглаживание. Например, Петр говорит: «Мария, у тебя особенная улыбка. А ты, Ральф, всегда честен и справедлив. Михаэль всегда готов прийти на помощь. А тебя, Клаудия, я особенно ценю за…» Потом вступает следующий участник и так далее. Постскриптум к упражнениям 6 и 7. Если вам предстоит разговор, которого вы опасаетесь, поскольку общение именно с этим человеком всегда протекает тяжело, сконцентрируйтесь заранее на трех положительных аспектах. У каждого человека есть хорошие стороны, даже если плохие кажутся более очевидными. Ваш позитивный внутренний настрой окажет положительное влияние на разговор в целом и улучшит коммуникацию. Упражнение номер 8. 4 типа «никогда этого не делай». Здесь речь пойдет о том, как довести до абсурда 4 типа коммуникации, которые в итоге всегда заводят нас в тупик. Считается, что нельзя приводить примеры того, чего не нужно делать. Но исключениями могут быть такие ситуации, в которых ошибки надо испытать на собственном опыте, чтобы сделать соответствующие выводы и скорректировать поведение в повседневной жизни. Как только человек на себе ощутит, что определенный способ взаимодействия никогда не создаст хорошего настроения и не разрешит затруднительную ситуацию, он станет замечать за собой такое поведение. И это осознание на практике во время какого-то разговора поможет ему исправить свою ошибку. Это ролевая игра. 4 человека должны строго придерживаться своих ролей. Итак, у нас есть 4 члена семьи, например, папа, мама, сын и дочь. Если участников больше, остальные будут наблюдателями. Они смогут помочь ответить на вопросы. Распределение ролей. Роль первая. Агрессивно. Член семьи, играющий эту роль, должен нападать на остальных. Он должен ругаться, ворчать, стучать кулаком по столу. Роль вторая. успокаивающе. Этот актер пытается не придавать значения проблеме, не принимая ее всерьез. Он всегда говорит что-то вроде «через 50 лет все пройдет» или «все наладится». Роль третья. Косвенное нападение. Эта роль предполагает, что человек все время повторяет одно и то же предложение. «Будь же благоразумен! Будьте же благоразумны!» Скрытое послание при этом будет: «Ты что, дурень, не понимаешь мою точку зрения?» Роль четвертая – уклонение от темы. Этот член семьи постоянно уходит от темы. Например, он может сказать: «Завтра, наверное, будет дождь» или «Мама, кстати, ты уже видела новое платье Барбары? Это класс!» Ход игры. Тема семейного совета – обсуждение планов на каникулы или отпуск. Предположительно, беседа длится уже более 2 часов, а решение так и не найдено. Все высказываются по очереди. Первым начинает агрессивный член семьи. Всего нужно разыграть 3 круга. После этого надо поменяться ролями. Каждый возьмет на себя роль левого соседа. В итоге все роли будут сыграны 4 раза. Наблюдатели могут делать заметки и отвечать на вопросы. Если в вашей группе нет наблюдателей, то после игры вы сами организуете обсуждение. Первый. Кому какая роль лучше удалась? Второй. Кому какая роль показалась трудной? Третий. Как я себя чувствую в каждой из 4 ролей? Четвертый. Какая роль оказалась мне ближе всего? Пятый. В какой роли я часто выступаю в обычной жизни? Шестой. Как окружающие реагируют на эту роль? Седьмой. Как на эту роль реагирую я сам? Восьмой. Знаю ли я людей, регулярно выступающих в 1, 2, 3 или 4 ролях? Если вы придете к выводу, что никакую из ролей вы не используете в обычной жизни, то, скорее всего, у вас вообще не очень много проблем в общении с другими, и вы со всеми умеете находить общий язык. Помимо наблюдения за собой и другими, эта игра помогает понять следующее. Первое. Ни одна из этих 4 стратегий поведения не позволяет успешно коммуницировать. Неважно, сколько раз вы будете играть в эту игру, вам не удастся договориться, куда отправиться в отпуск. Второе. Вы узнаете, что чувствует ваш собеседник, когда вы при общении с ним применяете на себя одну из ролей. Третье. Вы сразу станете замечать, если кто-то постоянно будет находиться в одной из ролей. В этом случае можно попробовать передать инициативу разговора тому, кто умеет общаться, но еще не получил возможности высказаться, поскольку защитные действия агрессора не давали ему вставить слово.